тот же вечер он слег в горячке. Всю ночь бредил, вскрикивал. Его мучили кошмары. Перепуганные ребята побежали утром за Манчини. Тот вскоре появился и, осмотрев больного, установил, что это не рецидив малярии, а сильный нервный срыв, отягощенный общим истощением организма. По его распоряжению к больному приставили опытную сиделку. Врач предписал кормить его крепким бульоном и специальными целительными отварами из трав. В тот же день больного навестили обеспокоенные болезнью своего знаменитого постояльца, братья Матей, которые предприняли все необходимое для скорейшего выздоровления художника. Благодаря общим усилиям Караваджо был через пару недель поставлен на ноги. Но с того ужасного февральского дня он возненавидел церковников за ханжество, двуличие и жестокость. Драма великого мастера заключалась в том, что, утратив доверие к церкви, он продолжал черпать вдохновение в священном писании, в страстном порыве докопаться до истины, решительно отвергая все навязываемые ему схемы и каноны. Сроки поджимали, и под впечатлением увиденного на площади Кампо-де-Фьори он приступил к написанию второй картины цикла «Мученичество апостола Матфея». Перечитав пожелания кардинала Канторелли, он решил перенести акцент со святости на жестокость учиненной расправы. По сравнению с первой картиной, количество персонажей доведено до 13. Их расположение на холсте показывает, сколь умело автор срежиссировал групповую мизансцену, выражающую главную идею картины – движение, что подчеркивается и пучком света, идущим на сей раз слева. Упомянутый выше Яков Ворогинский в своем сочинении «Золотая легенда», этом своеобразном католическом аналоге прославленной книги Читьи Минеи, пишет: «Месса шла к завершению, когда в храме неожиданно появился убийца, подосланный эфиопским царем. Едва апостол Матфей повернулся к алтарю, воздев руки к небу, как наемник вонзил ему в спину свой меч». Караваджо, безусловно, видел работу своего современника Джероломо Муцианно в римской церкви Арачелли, где в точности воспроизведены слова из «Золотой легенды» на одноименной картине. Художник трижды менял композицию, пока не добился желаемой динамичности изображения, в отличие от напряженной паузы в призвании апостола Матфея с протянутой рукой Спасителя. Здесь центром сложной композиции служит полуобнаженная фигура молодого убийцы со злобным выражением лица. Как-то в мастерскую зашел Манчини после визита к больному кардиналу. Он долго стоял перед почти завершенной картиной, а затем спросил, кто позировал для этого атлета-убийцы. «А вы вглядитесь повнимательней, дружище», — ответил загадочный Караваджо. «Неужели не узнаете? Это же Адам с Сикстинской фрески сотворения человека Микеланджело. Лучшего натурщика не сыскать. Как вы считаете, не будет ли на меня в обиде мой великий тезка?» «Но, насколько я помню, — возразил Манчини, — Адам пребывает там в лежачем положении. Совершенно верно. Но, поднявшись на ноги и покинув райские кущи из-за первородного греха, Адам оказался в нашем жестоком земном аду и вполне мог стать убийцей. На прощание Мончини попросил друга держать язык за зубами и не высказывать никому подобные мысли во избежание серьезных неприятностей, которых у него и так предостаточно. Действительно, повинуясь творческому воображению, Караваджо смело превратил сикстинского Адама в фигуру убийцы атлетического сложения, от которого кругами расходятся волны порождаемого им страха. Молодой головорез угрожающе стоит над распростертым перед алтарем на полу Матфеем, крепко держа его за руку и занеся над апостолом смертоносный меч. В этом сцеплении рук символически заключена неразрывная связь искусства Караваджо с творчеством его великого предшественника Микеланджело Буонаротти. Разница только в том, что у Микеланджело рука сотворяет жизнь, а у Караваджо лишает жизни. Все внимание на картине сосредоточено на фигуре убийцы и лежащем на полу апостоле, осознавшем свою предстоящую смерть за веру. Люди, присутствующие в церкви, отпрянули в ужасе. Кое-кто схватился за шпагу, но, оцепенев от страха, не осмелился вмешаться и прийти на помощь священнику. На заднем плане, в глубине, среди перепуганных прихожан, Караваджо дал собственное изображение. Мужчина в черном камзоле, наблюдающий за происходящим, со страдальческим выражением лица. У него вид человека, незадолго до этого события, пережившего глубокое нервное потрясение. Это, пожалуй, один из самых проникновенных автопортретов, выражающий подлинную сущность художника. В пронзительном взгляде читается столько боли и сострадания, которые не были так отчетливо зримы ранее в его работах. Эти чувства стали проявляться с особой выразительностью и глубиной после потрясшей его казни Джордано Бруно. На переднем плане изображены полуобнаженные калеки, пришедшие на службу в надежде на исцеление, так как апостол Матфей считался целителем душ и плоти. Один из несчастных в страхе торопливо отползает в сторону, чуть ли не касаясь руками рамы картины. Ракурсы калек настолько приближены к зрителю, что возникает иллюзия их физической ощутимости. Но особенно впечатляет справа фигура мальчика-служки, который с криком бежит из церкви. Его облик напоминает такого же римского мальчугана из предсмертного творения Рафаэля «Преображение». Разница только в том, что у Рафаэля на картине мальчишка, изображенный также справа, кричит от восторга при виде свершившегося чуда, которое не узрел никто из взрослых, занятых привычными земными суетными заботами. А у Караваджо это крик ужаса, вызванный зверским убийством в храме на глазах у всех.